Основной фишкой этой лавки были резные деревянные ширмы, которые используются в качестве перегородок в комнате. Каждая состояла из нескольких панелей, шириной около 1,5 фута и высотой в 6 футов, скрепленных между собой петлями по 4 или по 5. Одна за другой эти резные тиковые ширмы были разложены передо мной. Они были потрясающи. Каждый дюйм, каждой панели украшала замысловатая резьба, причем резьба сквозная. Дерево толщиной в дюйм, прорезанное насквозь, позволяло воздуху проникать через панели, чему, конечно, они и обязаны своим названием – решета. Когда я рассматривал резные украшения на одной из ширм, то обнаружил, что чем ближе я смотрю, тем больше вижу. Это было потрясающе. Там были караваны слонов, дворец Раджи, тигры в джунглях, великая река Ганга, садху, храмы, обнаженные женщины, процессии и вся жизнь Будды, миф о боге Ганеше, принц Арджуна в сражении, еще больше обнаженных женщин, танец Шивы, создающий мир, и так далее, и так далее. Вся история Индии, мира, вселенной. Резьба была изумительной. Бахрома ковров, покрывающих спины слонов, была воспроизведена детально. Обнаженные женщины во всех подробностях. Ни один из изображенных персонажей ширмы не превышал пару дюймов в высоту. И так было на нескольких квадратных футах. На время я полностью безраздельно погрузился в созерцание ширмы. В какой-то момент на грани этой концепции я начал осознавать кое-что еще. То, что происходило вокруг и в чем на определенном уровне я отдавал себе отчет, но не уделял внимания. Хозяин лавки и его помощники были по-прежнему за работой, носясь туда-сюда и притаскивая вещи. А также у нас есть для вас специальная цена. Пожалуйста, сэр, посмотрите на это. Я продолжал сидеть на стуле, все еще сжимая в руке полупустую чашку сладкого чая, наклонившись вперед к ширме, стоящей в нескольких футах передо мной, изучая изумительно вырезанные пейзажи, как вдруг... Хлоп! Фокус моего зрения изменился, и я внезапно начал смотреть сквозь ширму. Ширма с ее вырезанной вселенной, которая занимала все мое внимание, стала вдруг бесформенной и размытой, полупрозрачной. Я смотрел сквозь нее, мимо нее. Ну, здесь аналогия обрывается, поскольку то, на что я смотрел сквозь ширму, было лавкой с ее бойким персоналом, сваливающим в кучу слонов из розового дерева и медные эстампы. Тем не менее, хлоп, очень простая вещь, очень обычная вещь, внезапность видения сквозь завесу, видение исходного фона, основания, которое всегда там и, конечно, реально, в кавычках, и истинно, но не воспринимается, поскольку наш взгляд сфокусирован на поддерживаемой искусственной ширме, на том мире, натянутом на твои глаза, чтобы скрыть от тебя правду, тюрьме для твоего ума. То, что всегда здесь, что есть тот, кем ты на самом деле являешься, как раз и есть тот самый исходный фон, среда, в которой эта обманчивая голограмма, матрица, майя, существует. В те времена, когда я изучал теологию в семинарии, был один христианский теолог, по-моему, Пол Тилич, который вносил смуту, указывая на Бога не с помощью личностных терминов, но с помощью понятий основы нашего существования. Исходного фона, основания, где все остальное, включая науку и философию, богов, деревья, мысли и людей, и горы, все оказывается существующим. У тебя взгляд человека, который принимает то, что видит, потому что он ожидает, что проснется. Ирония в том, что это недалеко от правды. Тот, кем вы на самом деле являетесь, знает, что вы спите, и ждет, чтобы проснуться. Но ни одно количественное учение или изучение, бесед, слушание, испытаний или практики не может привести к этому. В этом заключается учение всех учителей, как и мой собственный опыт. Никому невозможно рассказать, что такое матрица. Ты должен увидеть ее сам. Хлопку изменения фокуса невозможно научить. Это даже не может быть сделано. Это должно случиться. Данную идею последовательно высказывают все мистики во всех традициях. Можно атаковать небесные врата, но нет гарантий, нет формулы, нет практики, которые бы дали уверенность в том, что они откроются. Здесь может помочь лишь незаслуженная милость и готовность к нечаянной радости, к дару полной пустоты «я», бытия сознания блаженства, которым вы уже являетесь.